что, по рукам получается? Здесь у меня такое мощное предположение, что некоторые уже отпадают, то есть наступает трансовая интоксикация. А? Ох, ты знаешь, раз есть, значит, нет. Значит, это только моя догадка. Какие-то вопросы по упражнению есть? Это опять-таки опыт работы с конкретным клиентом. Кого-то это выводит, а кого-то наоборот погружает. В данном случае это реагирование. Невзирая на все свои галлюцинации, я вам предложу упражнение, которое таки так заставит вас покинуть это помещение и хоть немножко на сравнить по свежему воздуху побегать. Упражнение для повышения внимательности к состоянию партнера. Дрессировка называется. Дрессируем людей. По-умному подстройка, не прямая, к действиям с помощью довольно ограниченных методик. Ну, сначала мы это упражнение с кем-нибудь продемонстрируем, то есть какая-то пара нам его покажет, мы посмотрим, что делает. Потом, наверное, еще с кем-нибудь продемонстрируем. А потом вы его уже в парах сделаете индивидуально. Представьте себе, что из всех инструментов подстройки к любым действиям вашего клиента у вас есть только хлопок в ладоши. В чем состоит дрессировка? В том, что подкрепляются положительно все движения животного, которые ведут к достижению цели. Если собаку убить за то, что она не прыгает в обруч, вы ее убьете, а она так и не поймет за что. Если пумшон, то нет. Во. Поэтому собака подошла к обручу. Дайте кусок мяса. Собака еще раз подошла к обручу. Дайте кусок мяса. Собака зашла за обруч. Дайте кусок мяса. Приподнимаем обруч. Перешагивает. Дайте кусок мяса. Еще приподнимаем, прыгать начала, знаете, два куска мяса. Да. Потом повторяем. И так до тех пор, пока она не усвоит, что на определенный сигнал ей нужно прыгнуть через обруч, и за это она получит вознаграждение. Совершенно законно, реально заработано. В быту мы обычно добиваемся своей цели, наказывая человека за то, что он чего-то не делает. Ну, обыденный шаблон сводится к этому. Более эффективно подкреплять то поведение, которое вам нравится. Ну, конечно, быть манипулятором в обыденной жизни достаточно тяжело, особенно если профессия связана с манипуляцией, тогда отдых состоит в том, что начинаешь делать все ошибки, от которых только что кого-то предостерегал. Ну, на то он и отдых. Итак, первая пара – дрессировщик и дрессируемый. Кто? Можно? Можно. Выбирай себе дрессируемый. Можно? Иди. Дрессируйся. А кто хочет? Дрессируемый. Значит, дрессировщик Алексей, дрессируемый, соответственно, Саша. Саша. Прекрасно. Сейчас мы попросим Сашу выйти за дверь, и пока он там будет медитировать, придумаем для него задание, которое Саша сделает, вернувшись обратно. Единственный инструмент Алексея для того, чтобы задание было выполнено, подкреплять хлопом в ладоши все действия, которые ведут к достижению цели. Никакого словесного контакта. Задание понятно? Сразу предупрежу. От дрессировщика требуется максимальное внимание ко всем движениям дрессируемого. То есть лучше встречать его прямо у двери и таким образом вести. Потому как издаля и вальяжно вы можете пропустить какое-то важное движение, ведущее к цели. Вот. А от дрессируемого требуется разнообразие форм поведения. Если вы просто зайдете, встанете и начнете догадываться, что же от вас требуется, ему нечего будет подкреплять. Хорошо. Пожалуйста. Алексей, да подожди еще. Задание не задумали? Что ты убежал? Задание не задумали? Значит, первый уровень сложности, то есть самое простое задание, почему первую пару награждаем. Это манипуляция какими-то предметами. То есть человек заходит, либо что-то куда-то передвигает, либо что-то куда-то переносит. Ну, придумай, что и куда. Сколько с розеткой? Вот ту бутылку. Куда? Вот сюда, на стул. Вот сюда поставить на стул. Все, за базаров видишь, да? Зови, и теперь твоя задача хлопком в ладоши одобрять любое движение, ведущее к достижению цели. Зови. Остановимся в этой точке. Как по-вашему? Почему Саша в непонятках? Не вовремя он делал. Он шел и шел, надо не разбивать лапы и ждать, пока он остановится. Давай еще раз от самой двери. Алексей, подскажу. Начни с подстройки к походке. Одобряй шаги, которые ведут. А потом перейдешь к одобрению действий руками. Постройка. Алексей, если ты и дальше будешь на три шага один хлопок делать, Саше будет очень трудно догадаться. Еще раз, от самой двери. Каждый шаг. Что ты крепил? Давай разнообразим. Описка вышла. Вернись в точку. Отсюда. Вернись еще раз. Алексей, внимательно. Вот теперь важный момент. Переход от подстройки к походке, к подстройке к другим движениям. Достаточно важный момент. То есть требует поведенческой гибкости от того, что я думаю. Не на меня смотри. Что ты подкрепляешь, Алексей? Что ты подкрепляешь? Запоздание на полфазы. Смеху идти к залу, а не зал слушает, это тебе поможет. Ну чё так тормозить-то? Человек идет в нужное место, да. Никакого подкрепления вот, не да, получает. Вот повернулся вот... к бутылке, никакого подкрепления нет. Ну, ты я хотел, чтобы он вот так сделал. А ты это описывал как задание? Задание-то какое было? Взять бутылку и перенести. Ну, все. Это разделить можно на несколько кусков. Во-первых, а нафига? Ну он и понял, что смысл в том, что он должен опуститься, раз ты это подкрепляешь. Ну так он и опустился. Ну то есть ну, я а дальше что было? Разбиваю на несколько кусков. Во-первых, подойти к бутылке. Так достаточно было наклониться, достаточно было посмотреть на нее. Вот, а как когда я он поворачивался? Объясню, что он должен наклониться? Никак. Никак. Он голову наклонил, я ему подкрепляю. Молодец, да. Дальше он что-нибудь наклонил туда, я тоже подкрепляю. А чего тут? Какой-то ты период? Запаздывал все время. Запаздывал. Да. Ну, а сам дрессировщик может взглядом, что там нет. У вас единственный инструмент хлопок в ладоши. Пожалуйста, следующая пара. Можно дрессировщик? Можно. Можно дрессировщик? Жучка? Можно. А зачем тогда подкрутка? Чтобы успевать. Значит, запомните критические точки. Это точка от подстройки к походке к подстройке к движениям тела. Более мелко. Да, более мелко. От дрессируемого требуется не стоять, не догадываться, хоть что-нибудь делать, шевелиться в каких-то направлениях. Значит, вот в этой точке Саша тоже немножко не среагировал, определил для себя три стороны, а четвертая, где бутылка стояла, табу. Ну, как бы вы выбирали между бутылкой и девушкой? А некоторые выбирают между девушкой всю жизнь так. Сзади там стояла очень загадочно. Значит, просьба ко всем. Не стоять, не отвлекать. Многие люди... Хорошо, давай. Кружок с территории этажа. Да нет, мы перейдем на следующий уровень сложности. Следующий уровень сложности — это манипуляция с людьми или с собственным телом. Ну то есть, если там он бутылку поставил, то здесь он кого-то должен перевести на другое место или изобразить собой что-нибудь, определенную позу принять, определенный жест сделать. Кто-нибудь желает, чтобы с ним сделали манипуляцию? Как есть, смотря как ты. Дорогой, дрессировщик ты, все выделяют желание. Ты хочешь, чтобы он для тебя сделал? Сделал что? Что ты сделаешь над тобой? Нет, надо мной не пусть. Он чем? Я могу что показать. Сначала условия. Он будет делать, а ты покажешь, что хочешь. Ну, можно у кого-то что-то забрать, ладно? У меня нет, пусть он лучше кому-то что-то даст. Пусть у меня, пусть он мне даст денег. Это третий уровень сложности, не надо. Конкретно 3000 долларов. Что делает Саша? Он мою руку поднял вверх. Прекрасно. Все, заметно. Начали. Мне забыло об этом собрать. Ребята, ну прошу, как людей, тишину в зале и свободу для маневров. Ёлы-палы. Возвращайтесь к двери. Реакция была. Что-то написать, что-то прочитать, что-то сказать. Но это, пожалуй, слишком сложный уровень. Поэтому это упражнение действительно сложный уровень. Смотря чем мы его поддерживаем. Доллар, меня поддерживаем. Инструментом, инструментом, платками. Каждый проект. Значит, пожалуйста, пара. У вас появляется уникальный шанс отоспаться на своем дрессировщике. Потому что вы потом поменяетесь ролями. Дрессировщик записывает в тетрадку к себе, что должен сделать дрессируемый. Что потом не отмазывался. И, пожалуйста, все пространство этого зала и холла в вашем распоряжении. На первых двух уровнях или на третьих? На первых двух уровнях. Ну, скажем так, третий не исключен. Я готов. Ощущаете некоторую внутреннюю волну? Ручку я могу. Утверждение о том, что животные фиксировать легче, я уже вложу в качестве отчета. Вообще-то это упражнение раньше давали в мастерском курсе. И именно на третьем уровне сложности, то есть с действиями, которые требуют к исполнению задания. Но прочитать конкретную строчку в конкретной газете, которая находится в чьей-то камере там и так далее. Но это требует больше времени, безусловно. Критических точек оказывается несколько. И крайнее зрение. Хорошо. Освежились немножко, да? Ну что, ну его нафиг, этот транс достал у меня. Все равно не успею. Транс успею всегда. Давайте немножко дидактики. Снова. Так, думаю. Небольшой кусочек о личностной мифологии. Личностную мифологию можно построить достаточно быстро путем присоединения к имиджу уже чего-то существующего. Как я говорил, первый компонент вашей личностной мифологии — это то, что вы гипнотизер. Каждый из вас. можно укрепить авторитет личности, присоединившись уже имеющему чьему-то авторитету. Как-то на досуге я взял и составил иерархию, с которой можно долго и нудно спорить. Но мне она казалась справедливой, когда я это писал, поскольку я эту книжку я сам написал. Значит, на первом месте будет присоединение к имиджу государственной власти. Государство. Это самая мощная вещь. С помощью чего присоединения? С помощью слухов, с помощью визитной карточки. То есть просто врач – это одно, личный врач президента – это немножко другое. Ну так вот, на первом месте президент. На втором врач. На втором правительство, министерство, тайная полиция. То есть контора какая-нибудь. Inside Consult. Еще чего-нибудь такое же непонятное. При президенте, при ФСБ, при министерстве, при правительстве в России. На втором месте присоединение к имиджу знаменитости, авторитету, личности. Значит, в прошлом веке это решалось просто. Оказывалось, что у Кашпировского куча учеников. Эти ученики Кашпировского очень успешно обрабатывали доверчивую публику, еще имевшую тогда полноценный советский рубль. Государственная цена. Скорее, учитель Кашпировского знает. Дети лейтенанта Шмидта. Дети лейтенанта Шмидта, потомки Пушкина, потомки Грибоедова, носители дворянских титулов. Прямых наследников Романовых, кто свободный. Совершенно верно. Вот это кажется довольно странным. Есть некоторая авторитетная личность где-то там в истории или в пространстве. Она что-нибудь ляпнет, и никто проверять не хочет. Как в том анекдоте там. Скажите человеку, что на небе 10 миллиардов звезд, он поверит. Напишите, что скамейка окрашена, он обязательно прикоснется к этому. Ну так вот. Больше 2000 лет назад Аристотель написал, что у мухи 8 ног. Это подозреваю, что это просто артист. 1000 лет никто не проверял. 1000 лет. Вы проверили. Не в том дело. Ты провел, он писать не умел. Значит, все биологи, которые изучали насекомых, брали мух, насчитывали у них 6 ног и считали, что 2 недостающие ноги муха потеряла в драках. Ну, сказано 8, значит 8. Значит, имя знаменитости, ученик, личный друг. Ну, в самом, пожалуй, мягком варианте, мы учились вместе с «и». Вместе учились в разных школах. Мы учились вместе с Горевым. Третьей компании. Создание имиджа богатства. Мне безумно нравится одна фраза из женского журнала. Космополитен, что ли? Это фраза заголовок статьи. Он такой развернутый по-женски. Совершенно длинный заголовок. Женщины любят мужчин с большими деньгами. Не за большие деньги, а за те качества, которые позволяют мужчинам добывать большие деньги. Пожалуйста. То есть сочетание «большие деньги» три раза повторено, на всякий случай, если кто не понял, что любят мужчин не за это. Имидж богатства. Если о человеке ходят слухи, что он богат, это заставляет на него по-другому смотреть, даже если его невербальное поведение не выказывает авторитета личности. Ну, исторический пример, многократно мелькавший по российскому телевидению, это такой Борис Березовский. То есть смотришь на мужичка, но ведет себя как местечковый еврей, как-то совершенно. Приходится все время помнить, сколько миллиардов за ним стоит, чтобы относиться к человеку с уважением. Вот. Бытовые примеры, когда внезапно люди считают, что вы очень богаты, ну, не столько поучительны, сколько, наверное, смешны. Значит, я раньше постоянно носил с собой конвертик, в котором лежали визитные карточки, записанные на огрызках телефоны. Это был вот такой пресс, конвертик, всяких разных бумажек. Ну и туда же периодически попадали какие-нибудь доллары, которые мне надо в обменнике обменять. Рассказываю ситуацию. Значит, в Питере, по-моему, да, в Питере. Зашел я к одной знакомой даме из Красноярска, значит, поболтать, посидеть. Вот. Дама психолог. То есть что-то у нас с ней тогда общие такие крыла были. Захожу поболтать, чайку попить. У нее сидит какой-то мальчик. Ну, она представляет мне мальчика, меня мальчику. Значит, сидим, спокойно общаемся, как-то среди психологов принято по имени на ты. Вот. И тут она что-то вспоминает, ей же за квартиру снимаемую платить надо $30. Спрашивает меня: Сережа, у тебя мелкие доллары есть? Я говорю: нет, извини, достаю конверт, вот этот, у меня только соль. Потом до меня дошло, что вот эта сибирская привычка сглатывать согласные в конце, сглатывать гласные в конце слова, привела мальчика в непонятки. То есть он понял так, что у меня в этом конверте только сотенные бумажки. А конверты непрозрачные. Мальчик увидел вот этот пресс, решил, что там сплошные доллары, и тут же перешел на вы. Довольно забавно было. Ну или в Красноярске проходил, да, моя знакомая тогда веселилась дико просто над этим эпизодом, зная, что у меня там в принципе нет такой пачки. То есть потом долго и нудно хохотала, по-моему, кончила раза три. Сейчас не меняю руки. Так и пачка. В общем, весело и жалко. Второй случай. В Красноярске проходил регулярно зимой декадник по прикладной психологии, психотерапии. Ну, то есть 10 дней очень насыщенных занятий. Это где там 50-60 дней? А? 50-60 дней. Да. И максимальное количество, которое он собирал, было где-то от 300 до 500 человек. Ну, он был очень доступным по цене, очень дешевым. Поначалу. Ну так вот, у меня как раз тогда было издательство, и, естественно, такой случай упустить невозможно. Я привозил в машину книг, на декаднике они как-то продавались. Вечерком я заходил в киоск, где эти книги продавались, получал выручку, мило уходил, рассчитываясь с продавцом. И вот в один из вечеров заваливаю в этот самый киоск, ну это был просто отдельный кабинет, не киоск, с открытой дверью. Захожу, вижу, там какая-то запоздалая покупательница что-то там копается в этих брошюрах. Ну, копается и копается. И вдруг продавец, девочка-аспирантка, говорит этой покупательнице: вы у меня про Горина спрашивали, так вот он лично. А он лично явился в старом каком-то спортивном костюме, я его до сих пор ношу, так просто удобно. Значит, ну никакой совершенно. Ну а посмотрел, ну Горина, Горина. То есть не столько на меня, сколько сквозь меня, и вернулась к книгам тут же. Мы решаем свои задачи, и она так, краем уха, слышит, что я пришел за деньгами, потом слышит, за какую сумму я пришел. разворачивается ко мне всем телом, смотрит сначала так, потом так, и глаза у нее загораются. Четвертое. Имидж сверхспособности. Совершенно верно. Гипнотизер ясновидящий. Имеет смысл пару-тройку фокусов разучить? Каких-нибудь. С математическим календарем там или еще с чем-нибудь. Очень хорошо действует. Значит, для создания имиджа ясновидящего политики обычно используют слова «предвидел», «предугадал». Я так и знал, да? Я так и знал, я предупреждал об этом 3 года назад. То есть никто не помнит, о чем он там предупреждал 3 года назад, поэтому это смело можно совершенно говорить. Всегда, даже если он предупреждал о чем-то прямо противоположном. Если предупреждать о всем подряд. Уж совершенно в канонизированном виде это может звучать так. Далась победа нелегко, но Ленин вел народ, и Ленин видел далеко, но много лет. А нет, это стихотворение. Воскресный день, строй моей души. Во двора, я пойду еще в музей, сказал. Вот через почту мы ведем, мы входим на камень. Большой красный дом, похоже, называется. Из зала в зал, переходя, здесь движется народ. Вся жизнь великого вождя передо мной. Сон до перевода. Пятый, очень актуальный для мужчин, приписывание физической силы. Но опять-таки напомню, в любой мужской компании решающий аргумент это сейчас парит и наступит. Слухи при наличии подходящих форм. Этот инструмент тоже применялся. Это в том же Зеленогорске один из моих приятелей теперешних первый раз увидел меня, когда я приехал на семинар, меня туда пригласили почему-то. И я среди выборов попёрся, хотя зима была, холод собачий. Значит, я в каком-то пуховике явился. Вот. Значит, пуховик моей формы тогда не такие существа преувеличивал. Я еще ходил вот так, потому что рукава были толстые, руки не прилегали. И знакомый подобрал для меня, вот, приятель подобрал определение, накачанный мужик какой-то. Мы с ним потом в баню вместе ходили, еще что-то. То есть он видел, что какой я накачанный. И тем не менее продолжал всем меня отрекомендовывать как бы очень накачанного мужика. Очень сильного. Но поскольку мои микроинсульты были еще впереди, я действительно достал воду совершенно спокойно цистернами. С завода. Ну и наконец, можно строить вот этот имидж узкопрофессиональный образ. То есть не заботиться о воздействии на большое количество людей, а заботиться о воздействии на каждого. Тогда все, что угодно, вы сужаете до узкопрофессионального контекста. То есть в вашей узкопрофессиональной области актуальным оказывается обучение у определенных людей. Глупость, казалось бы, а действует. Я учился у Гринберга. О. Я учился у Горина. И это тоже. Я учил Горина. Самый умный товарищ уже со мной сфотографировал. А я ни у кого не учился. Вот. А наиболее эффективным инструментом является, конечно, прописывание своего мифа личностного. Заново, не присоединяясь ни к кому. Полная отстройка от всех. Вот этим я и занимался, и в один из следующих дней я вам предложу возможности построения собственного мифа с полной отстройкой. От чего бы то ни было. Хорошо. времени у нас с вами остается едва-едва. Для того, чтобы послушать крутую метафору, если я ничего не играл. Значит, извините, хлопцы, я сейчас поищу. Сия, на первый взгляд, песня, а на второй и третий крутая метафора, предназначена совершенно определенному человеку. Поэтому прошу внимания. Шаблон работы с нежелательными воспоминаниями. Один из. Господи. Итак, 7 часов уж наступило. Желаю вам хорошо. Все вернулись уже. Ну, давайте тогда образчики. Значит, от каждой группы один человек в качестве заголовка. Называете эмоцию и два раза читаете хопку. Вас много. От вас требуется только две, поэтому две лучше. Значит, первое название клюва, второе название рыси. В весеннем сосновом бору, потревожив покой тишины, шишка упала. В весеннем сосновом бору, потревожив покой тишины, шишка упала. И второе. Это повод для радости. Шишка. Я за книжки было. Книжка подскользнулась и ногой что. Хорошо. Второе. Второй вариант. Паника. В природе. Шторм кидает корабль. Надет под жилет. Скоро утонем. Еще. Шторм кидает корабль. Надет под жилет. Скоро утонем. Второй пример явно более удачный. Явно более удачный, нежели первый. Молчишь, пауза. Одна-три раза. Хорошо. Еще. Что-то какой-то оптимистичный. Скоро утонем? Безумно оптимистичный. Ну, с Машей лет родил, так утонет. Не боюсь. По нашему мнению, это груз. Рыба зарылась в ил, пруд погрузился во мрак. Радость ушла от меня. Второй раз. Рыба зарылась в ил, пруд погрузился во мрак, радость ушла от меня. Ну и второе, по моему мнению, это абсолютная радость. Покой в теле любимой, утро, солнце встает. Без радости. Так, утром встает только солнце. Поэтому без радости. Только какая ночь была. И во сколько она закончилась? Подходит телек, это значит прикончили. Ну, у кого чем заканчивается. Второй раз. Покой в теле, любимый. Утро, солнце встает. Спасибо. А может быть, не клоу. Так, интересно. Горин. Новые образы. Внезапно возникают идеи. Неожиданно и просто. Горин. Новые образы. Внезапно возникают идеи. Неожиданно и просто. Следовало бы над оформлением. Я имел в виду ритм. А можно другой вариант тогда прийти? Можно. Я просто не могу выбрать между теми темами. Снежное утро, игрушки на елке, что там под ней? Снежное утро, игрушки на елке, что там под ней? Что там? Мне это тоже не нужно. Интересно. Вдох и выдох. Лежу. Тяжелый диван на полу. Сзади доносится лень. Вдох и выдох. Лежу. Тяжелый диван на полу. Сзади доносится лень. Прочитай про женщину. Да, заголовок. Не надо про женщину. Заголовок сзади. Какая-то была эмоция. Вообще-то сколько должна была быть? Мы поспорили, сколько ли это, но понравилось. Какая сколько? Про сколько? Про женщин. Про женщин. Мне просто дальше мы прочитали. Заголовком является название эмоции. С этого начинайте, пожалуйста. Женщина. Бодрый. Это эмоция. Думаешь, остальные действительно это эмоция. Длинная лиана. Крики мартышек. Дура. Ну, еще разочек. Длинные лианы. Крики мартышек. Дура. Нас было всего трое, поэтому Хоку всего два. Солнце. И второй я прочитаю. Да, да. Хорошо. Солнце на небе сверкает. Люди идут. Верный Саш. А мы на семинаре у Горина. Заголовок какой? Радость. Да, радость. Да, радость. Еще раз. Да, конечно. Солнце на небе сверкает. Люди идут. Верный Саш. А мы на семинаре у Горина. Следующий хайп он называется ностальгия. Алексей Тарковский. Да, Тарковский. В иллюминатор снова гляжу. Сладкие сны о земле. Не хватает травы. Сладкие сны о земле. Не хватает того. Оставь покурить, а в ответ тишина. Бон вчера не вернулся из космоса. Бонус Хока. Хоку, Хайку, как только не склоняют. Заголовок Москва. Эмоция о Москве. Выпив сегодня немного, сел я в машину, гаишник махает палкой. А я не звоню. Ну, махает, машет. Выпив сегодня немного, сажусь я в машину. Гаишник не машет палкой. А я не звоню. Это радость. Облегчение. Скорее положительное. Сухая грусть. Сухой кленовый лист. Во рту такая же штука. Шестой день в пустыне. Пить охота. Сухой кленовый лист. Во рту такая же штука. Шестой день в пустыне. Пить охота. Откуда в пустыне кленовый лист? Откуда в пустыне кленовый лист? А это не важно. Можно было бы в ту же корешку вписать. Сосок кленовый лист. Удивление. В коридоре сидит девчонка. С 8 мартом поздравить просит. Но в ссоре целует меня. Зачем, не знаю. В коридоре сидит девчонка, с 8 марта поздравить просит. Ну, сори, целует меня. Зачем? Не знаю. Познакомь, я ей объясню. Я знаю. Удовольствие. Дарю в метро рисунок. На лице у нее радость и счастье. Дает мне свой телефон. Трахаться будем долго. Это романтик. Заголовок не точно. Низко летит ваша. У меня дома история с кем. Дарю в метро рисунок. На лице у нее радость и счастье. Дает мне свой телефон. Трахаться будем долго. Уже танка. Нет. Трахаться долго. Хорошо. Правда, возникает мысль, что трахаться будем с телефоном или по телефону. Первое, пусть будет без названия. А эмоция какая? Это положительные эмоции. Лист теплом озаренный. Могучим рассветом открытый, свой лик обращает к светилу. Лист теплом озаренный, могучим рассветом открытый, свой лик обращает к светилу. Вторая, назовем ее чувство. Ну, чувство ревности. Скрипнула дверь старая, кровать деревянная тоже. Ревность меня кольнула. Скрипнула дверь старая, кровать деревянная тоже. Ревность меня кольнула. После лучше. Давайте я скажу. Ой. Должен быть. Да. Большое дерево гнилое изнутри. Весной капель не слышит и, разлагаясь, вспоминает о доме. Большое дерево, гнилое изнутри, весной капель не слышит. И, разлагаясь, вспоминает о былом. Заголовок какой? А заголовок, ну, отрицательная эмоция, скажем так. Вот, а теперь положительная. Силуэты деревьев на прозрачном мартовском небе. Облака, как эмоции разных оттенков, сменяют друг друга. Грязь и окурки неизбежно смоют талой водой. Силуэты деревьев на прозрачном мартовском небе. Облака, как эмоции разных оттенков, сменяют друг друга. Грязь и окурки неизбежно смоют талой водой. Значит, сначала эмоция отрицательная. Первые весенние дни деревья тянут к солнцу промерзшие лапы, как нищие люди. Теперь положите. Второй раз. Первые весенние дни деревья тянут к солнцу промерзшие лапы, как нищие люди. Теперь положите. Солнце играет на оконных стеклах, и в куске грязной лужи отражается небо. Солнце играет на оконных стеклах, и в куске грязной лужи отражается небо. скорее на семинарном горе. Эмоция грусть, название осень. За опавшей листвой девушка склонилась. Взглядом старик провожает. Грустная осень. Второе. Ну, наверное, эмоция. А, два раза потом. За опавшей листвой девушка склонилась. Взглядом старик провожает. Грустная осень. Второе, соответственно, называется весна. И, ну, эмоция, наверное, интерес. Соком наполнились ветви деревьев. Тянется юная дева за плодом запретным. Соком наполнились ветви деревьев. Тянется юная дева за плодом запретным. Не могу удержаться. Мы когда писали, мы поняли, что каждый поймет в меру своей развитости. Ну и третий такой короткий, эмоции, удивление может быть. Странные люди иероглифы пишут. Японцы. Не могу удержаться от цитаты из Ерофеева на тему этих хокку. Девушки должны собирать цветы. Это вырабатывает у них навык низко нагибаться. Какие навыки? Навык низко нагибаться. Эмоция средняя между радостью и любопытством. Долина, залитая солнцем. Радость растет. Всех манит туда. Долина, залитая солнцем. Радость растет. Всех манит туда. Значит, да и эмоция страха. Значит, край пропасти. Камень сорвался вниз. Холод в груди. Край пропасти. Камень сорвался вниз. Холод в груди. Первое. Интерес, досад такой сочетание. Стройные ножки, брызги взметают, пятно оставляют. Стройные ножки, брызги взметают, взметают, пятно оставляют. Ну, так как, лирично. Так, вдохновение. Чудесно радуга, распущенные бутоны, промывающие души. Чудесно радуга, распущенные бутоны, смывающие души. Тоже лирично. Раздражение. Это бонус. Сверчок по ночам спать не дает. Песня поет. Сверчок по ночам спать не дает. Песня поет. Спасибо. Последнее. Я не сказал бис, я сказал спасибо. От каждой группы два хопу вообще-то требуется. А, ну тогда я закончу. Дерево сохнет, тихо, как в морге, кобылка. Дерево сохнет, тихо, как в морге, кобылка. С радостью. Последняя строчка развивает фантазию. Весна. Снег, солнце топит, и птички в лужах. Весна. Снег, солнце топит, и птички в лужах. Спасибо. Еще? Диагностическая функция не подходит. Все, да? Закончили. Почему наш? Наш Ну хорошо. Для оптимизма закончим хокку из красной борды. Дом мамы жены. Мимо вряд ли без шутки пройду. Чем сегодня ее удивить? Я без шуток не хожу. Так, с этим разобрались. Не то, чтобы я был чем-то недоволен. В среднем обнаруживается достаточно много неточностей. Все-таки, ребята, описывать надо ситуацию, которая однозначно вызывает эмоцию. Я боюсь, что у вас было мало дискуссий внутригрупповых. Просто-напросто. То есть средний уровень неплохой, но мог бы быть выше. Не все описываемые вами ситуации однозначно вызывают те эмоции, которые заявлены в качестве заголовка. Тщательнее надо. Ну да ладно. Структура метафоры. Итак, у клиента есть некоторая проблема. Эта проблема представляет собой. Двуединое пространство. Ситуация и контекст, в котором эта ситуация возникает и является проблемой. Проблема ж не может быть универсальной везде. Впереди маячат некоторые желательные результаты. Для того, чтобы проделать путь от проблемы до результата, надо знать, как это сделать. То есть получить определенный опыт и придать ему определенное значение. Это то, что относится к реальной жизни пациента, к реальной его терапии. Или к реальному изменению реального поведения некоего человека. Для того, чтобы сконструировать историю, мы используем аналогию подходящую. Она же из анархии. В нашей истории тоже есть двуединое пространство, ситуация, контекст. Но это уже история, рассказ. Так вот, еще одна точка, которую Гордон подчеркивал. В истории должен содержаться, глубокий побольше, я бы рамку нарисовал побольше, дабы подчеркнуть, что это важно. В истории, в рассказе, должен содержаться кризис. То есть, должно быть показано, что проблемное поведение, проблемное самочувствие неизбежно приводит к кризису. Дело в том, что реальный клиент вполне может не осознавать этого кризиса. То есть проблему он осознает, но даже в мыслях не позволяет себе продлить это до чего-то страшного. Вот эти страшные моменты мы включаем в историю, в рассказ. Мы обязательно рассказываем про кризис, к которому приводит проблемная ситуация. Ну, используя аналогию или из анархизма. Затем описываем вот это самое «как» — опыт значения. Если мы открыто расскажем, как это делать, мы дадим прямую инструкцию. Поэтому само описание, как это делать, мы не даем, мы просто описываем опыт, придаем этому опыту значение, предполагая, что вопрос «как» пунктиром неизбежно проистекает из этого опыта и этого значения. И, разумеется, описываем результат. Желаемый результат, которому все это должно приводить. Ну, американцы, они народ технологичный. То есть, по крайней мере, пара книг, где предлагается готовый набор терапевтических метафор, к сожалению, только терапевтических, не меняющих на все случаи жизни. Одна книжка называется «Жила-была девочка, похожая на тебя», вторая «Забыл как». Хороший наверное. Вот кризис, он должен относиться к проблемам поведения, вот, или я просто пример не слышал, у меня жена очень летать боится, как бы она прекрасно себе представляет, что все разбиваются там, регулярно их обновляют, освежают. А, то есть кризис для нее должен быть вот проблемного поведения, то есть что, ну я не знаю, какой может быть кризис в сравнении с угрозой жизни, которую она не осознает, если это я правильно понял, что это кризис не тот, который может привести вот, в полет, а то, что она не полетит. Если обращаться к опыту Эриксона, опять-таки к хрестоматийному описанному, то он даме, которая боялась летать, подменил тезис, подменил то, чего надо бояться. Он сказал, что люди, которые боятся летать на самолетах, на самом деле боятся испытать многократный оргазм в самолете, поскольку вибрация и перемена давления все это способствует. Ну, я думаю, этого она не боится. Вполне можно подменить почву для страха. Кризис в том, что дама достаточно строгих правил, и ее многократный оргазм кто-то должен был заметить, и это заставило бы ее стесняться, почувствовать себя смущенной. Из сравнительно готовых шаблонов построения метафор можно привести, например, опыт работы с ночным анурезом. Там предлагаются метафоры о дереве или кактусе, который растет в пустыне. Ну, понятно, что проблема в первую очередь актуальна для детей. Благодаря тому, что проблема наличествует, дети чувствуют себя одинокими. Более того, очень многие товарищи утверждают, что ночной энурез ребенка – это семейная болезнь. Особенно, когда энуреза не было, родился второй ребенок, и у первого развился энурез. То есть способ привлечения внимания к себе. Или способ разрешения проблем между отцом и матерью. То есть проблемные. Ребенок берет на себя важную часть если хотите ругаться, то ругайтесь на меня. Это метасообщение он передает родителям своим ночным увезом. Метафора заключается в том, что если посреди пустыни растет какой-нибудь кактус или какая-нибудь пальма, то ему, конечно, может показаться, что он одинок абсолютно. Да и жизненное пространство достаточно сугубо. И в какой-то момент это вот чувство одиночества, ощущение суровости окружающей жизни может заставлять его плакать. Хотя на самом деле кактус или пальма в пустыне очень заметен. И люди любят, когда посреди пустыни растет пальма, в чьей тени можно укрыться. Или растет кактус и радует глаз своим цветом. И самое главное, что растение, которое развивается в таких тяжелых условиях, очень хорошо удерживает воду внутри себя. Поскольку вода в пустыне драгоценна. И значит, оно способно прекрасно удерживать воду внутри себя. Ну, понятно, что Гордон был после Эриксона, поэтому Эриксон с работами Гордона не знаком. Был. Так и понял, ничего не знал. Однажды Костя Ковалёнок обронил такую фразу, что Эриксон был бы, наверное, очень удивлен, узнав некоторые вещи из тех, которые сейчас именуются эриксоновским подходом. Мне нравится эриксоновское, то есть принадлежащее Эриксону определение НЛП. Гениальное упрощение того, что я делаю с пациентами. С одной стороны упрощение, с другой стороны гениальное. Они думают, что они нашли жемчужину, на самом деле они нашли лишь рак НЛП. И это тоже. Но это более жестко. Зато право. Мне нравится, что Александр вспомнил эту вещь. Повторите, пожалуйста. Нашли жемчужину, а дальше... Им кажется, что они нашли жемчужину. На самом деле они нашли лишь раковину. Это имеет отношение не столько к методике или методологии работы, это имеет отношение к мировоззрению, таким более философским понятным. Мне в этом плане опять-таки повезло. В чем мне везет, меня все время окружают люди, которые умнее меня, у которых есть чему поучиться. Как-то так получилось, что с отроческих лет всегда был какой-то пример рядом, у которого можно было учиться. Несколько лет этим примером был мой учитель, страдавший шизофренией, ну, тогда не страдавший, слово неподходящее. То есть на фоне изначально высокого интеллекта шизофренический тип мышления позволял ему очень творчески решать задачи. И он нам ставил абстрактное мышление, по-своему, конечно, ставил, по шизофрении, что, я думаю, сказывается до сих пор. Он один раз хорошую вещь сказал. Шаман работает эффективно только до тех пор, пока сам не поверил в эффективность своих занятий. Не дай Бог поверить, что то, что ты делаешь, это истина. Да, пока ты работаешь на 9 десятых, ты веришь в то, что ты делаешь. Дабы избежать профессионального сгорания, профессиональных неудач и разочарований, дай себе возможность иногда отойти в сторонку и похихикать над собственными занятиями. ну, я дохихикался до того, что через 12 лет просто ушел из медицины. Наверное, редкий хихикал. Ну да ладно. На этом этапе предлагается разобрать какую-нибудь проблему и превратить ее в метафору. Ибо предложение готовых шаблонов это, конечно, хороший инструмент для работы, но не более того. Нужно что-то самим придумать. Давайте какую-нибудь проблему обозначим. А вот же проблема тут, что было. Жена боится летать. Жена боится летать. А давайте можно еще проблему? Да, я с женой сам разберусь, навязываю. А вот бизнес-проблемы. Давайте бизнес-проблему как-нибудь связываем. Я хотел бы узнать, что Света хочет. Да, я просто не буду. Вы ее заслужили. Мне вот хочется сказать. Проблема. А ребенок не хочет убираться в квартире. Ребенок не хочет убираться в квартире. Бросает и все. Правильно делает. Ну иногда надо это убирать. Сколько лет вашему малышу? 18. 6. Не готовят, полы не моют. 6. Я не хотел бы разбирать реальную проблему реального человека. Нормально. Мне тебя теперь просто жалко. Хорошо. Сейчас начнется это разрезание на пласты и так далее. А риторический вопрос, сколько лет вашему сорванцу 18, порождает риторический ответ, да, аборт делать поздно. Хорошо, бизнес-проблему вы хотели? Да, да. Давай. Как понизить зарплату сотрудникам в 10 раз и оставить на работе? Если он говорит, что они потом ведут это. Ну, она же реально проблема. Как, что, в чем проблема? У вас есть сотрудник? Но да, такой, вот не лично. Ну, вам совет нужен. Надо оставить новый и заставить. Так скажем, человек, ответственного за выбор технологии, выбрать неудобную для, лично для него технологию, но эффективную. Вот вообще для решения проекта. Ну, так, в общем, сейчас. Я не понял. Ну, есть проект, есть несколько возможных технологий для его решения. Человек, ответственный за выбор технологии, не хочет выбирать эффективную технологию. Поскольку считает поскольку она ему неудобна, он более... ей не разбирается. Он разбирается по более простой, но не эффективной. Значит, насчет понижения зарплаты в 10 раз, может быть, это позиция старого и больного человека, но это позиция экономии сил. Фью, он парень молодой, здоровый, впереди у него вечность, все в порядке, на все хватит времени. Вот. У меня-то нет. Поэтому подобные задачи, заставлять людей работать за маленькие деньги или вообще бесплатно, я решал не с помощью метафор. Я их заставлял поверить, что задачи, которые они решают, это очень круто. Круто решать задачи просто так. С помощью метафоры это логически. Да, логически. Если мы решим эту задачу, мы опередим тех-то и тех-то. С технологиями это, пожалуй, более подходящие для метафоры вещи. Так, для переговоров метафоры предназначена. Человек выбрал новую технологию. Хорошо, давайте поставать эту проблему. Значит, ситуация понятна, да? Есть некоторый проект. И есть возможные несколько технологий. Можно уточнение? Этот человек продает технологии, или он покупает технологии? Или это все один коллектив и выбор? Это несколько коллективов. Он будет поддерживать то, что сделает другая фирма. Ну, то есть он финансово никак с этим не связан. Он просто ответственный за принятие решений. Ситуация в бизнесе достаточно стандартная. Вот это, термин. Бутылка. Вот здесь весь персонал. А горлышко, где принимаются решения, очень узко. И далеко не всегда там находится самый компетентный. Хорошо. Снова понимание ситуации. Значит, есть некоторый проект, есть несколько возможных технологий для решения этого проекта. Та технология, которая окажется эффективной Илье, кажется неэффективной человеку, принимающему решение, поскольку он просто не разбирается в этой технологии. Поэтому человек, принимающий решение, хочет использовать технологию более примитивную и неэффективную, но в которой он разбирается. Это совершенно логическое человеческое поведение. Контекст также обозначен. Контекст принятия решения. Значит, на уровне сознания, как он мог бы прийти к нужному результату? Научиться, то есть стать компетентным в этой технологии. Один из выхода. Кто-то в этой технологии ему понравится. Что-то в этой технологии ему понравится. Да, наконец-то, господи. Сидит куча мужиков, самый лучший вариант предлагает дама. Любовь к предмету начинается с преподавателя. Это знает любой педагог. Доверие должно быть не к технологии, а к человеку, который предлагает. Значит, давайте эти варианты запишем. Во-первых, повышение компетентности. Ну, требует, очевидно, какого-то обучения. Для того, чтобы человек стал компетентным в новой для него технологии, он должен пройти какое-то обучение. Может быть, официальные курсы обучения, может быть, неофициальные курсы обучения. Второе. Человек должен проникнуться симпатией к технологии. Третье. Человек должен проникнуться симпатией к человеку, который предлагает технологию. Симпатия или доверие к человеку, предлагающему технологию. Еще? Опять напомню, ободрать кошку можно больше, чем одним способом. Ну, скорее, его должно привести сюда сознание эффективности. Чего? Эффективности, что одна технология действительно намного более эффективна. Понять выгоду. Понять выгоду. Да, понять выгоду. Вы сейчас о разных вещах говорите. Значит, антипатия к старой технологии, это я понял сразу. Антипатия к старой технологии. К примитивной, принадлежащей ему лично. Или, может быть, вообще полная невозможность использования старой технологии. Стоп. Невозможность – это одно. Он эту невозможность должен еще и понять. Понимание невозможности использования старой технологии. Пять родительных падежей. Ужас. Ну, можно… Понимание невозможности. Если это как бы управленческая программа, то по иерархической лестнице ему должен начальник сказать, вот это выгодит. Угу. То есть мы боремся с начальником с помощью других начальников. А можно? Как правило, это приводит к тому, что технология принимается, но человек, предложивший ее, увольняет. Ага. А другой вариант сделать так, чтобы он присвоил эту технологию себе. Молодец. Еще есть вариант. Присвоение. Присвоение, конечно. Еще есть вариант. Реальная заинтересованность. Материальная заинтересованность в использовании данной технологии. Материальная заинтересованность. иностранного лица. Принятие решения. Дело в том, что решение нужно Илье, а не человеку. Илья метафора намекнет, что получит человек. То есть я в состоянии осуществить потом обещание. И вправе ли он обещать? Видишь, правильно. Ну, материальная выгода всегда есть. Илья, ты предлагал свой вариант, я его просто не понял, может быть, не расслышал. Человек, вот как, почему он может, ну это один из вариантов, почему он не хочет принимать, он не осознает, что его технология не приведет к успешной реализации. То есть вот именно он не видит кризиса. Он не видит кризиса. То есть, надо сказать, я не знаю, как ему это показать. Понятно. А вот еще два вопроса. Так, пока с кризисом. Еще какие варианты? Дать ему пример, что успешная технология, это откат на другой компании, она результативна. Пример успешного использования. Наглядный пример. Хорошо. Можно продолжать дальше набирать, можно попытаться вот то, что накатали, то, что нарисовали, разбить иерархически. Если взять некого абстрактного человека, принимающего решение, то что окажется ближе к его телу? Что ему самому выгоднее? Вы предлагаете какое-то решение, забывая о том, что в реальности надо, чтобы человеку было нужно это решение, чтобы он решил, что это он придумал. Мало того, что нужна красивая упаковка, нужен еще и контекст. Я придумал. Контекст присвоения идеи вполне устраивает, но я говорю, что он лучший и самый первый. Давайте выберем, что ему лучше. Материальное вознаграждение. Да, ну на таком уровне это вообще. На каком уровне? Если он какой-либо начальник, то материальное вознаграждение это не первый вопрос. Не первый вопрос, то есть, а первый вопрос это размер материального вознаграждения. Размер, конечно. Я честный человек, но нужно определить. Размер тоже материальный. Хорошо, так все-таки будем использовать материальное вознаграждение? Нет. Учитывая, что размер у него должен быть огромный. А побочный эффект? Не подходит. Не подходит. Что подходит? Здесь нужно Илью спросить, что для него важнее по опыту общения. Эффективность проекта или его отношение с его начальством. Ему нужно, чтобы проект был выполнен, при этом он сам занимает достаточно устойчивое положение. Значит, ему эффективность важнее. Да, если проект не будет выполнен, он все равно будет занимать устойчивое положение? Все равно. То есть ответственность за проект лежит на нас, а решение принимает вопрос. Хорошо устроился. То есть вот совершенно идиотский смотрит. Тут вопрос присвоения однозначный. Значит, вопрос присвоения. Отличный будет вопрос. Согласен? Материальный слишком простой просто. Это слишком простой не означает, что это может быть. Присвоение как? То есть, что он сам придумал. Да. Он сам присвоил себе технологию, под воздействием этой технологии, добились нужного результата. Еще раз, я не помню. То есть, он думает, что это его технология. Он должен думать, что он предложил эту технологию. Какой вы молодец, что вы предложили эту идею. Мы сейчас разработали, вы посмотрите, она совпадает вот с этим, с тем, что вы хотели. Вот вы молодец, просто супер, это ваша идея. Было бы хорошо, но он жестко стоит на своей позиции. То есть он вам не только диктует необходимый результат, но он еще и диктует, как его достичь. Ну, вот в том-то и дело, что результат выполнения проекта, он диктует технологию, соответственно. Он диктует технологию. Насколько часто он диктует эту технологию? Насколько он заинтересован в том, чтобы технология соблюдалась именно его? А сколько раз это просто выбор средств реализации? Ну, выбор средств реализации. То есть он сказал, как надо делать, а ежедневно он не заглядывает и не смотрит. Нет, нет, он сказал, что делать вот так. Пофигу, ясно. Ясно. И ты готов взять на себя риск сделать все по-своему, с тем, чтобы потом похвалить его за то, что он предложил очень эффективную технологию. И рассказать свою технологию. Ну, либо да, либо нет. Нет, тот вариант, который есть сейчас, это насколько мы готовы взять 56. Мы делаем два проекта просто. Ну, первый кусок проекта двух вариантов. Надеемся, что после предоставления обоих вариантов все-таки будет готов предоставить заказчик. А почему только два варианта? А почему не три, не пять? Больше технологий денег. Ясно. Хорошо. Это же технология с другим соусом. Провести рефрейминг, провести переименование технологии. Переименовать технологию. Показать кризис. Да. Показать возможность. Не устроить это, саботаж. И создать иллюзию выбора из двух состояний. Обозначим при этом его технологию как нежелательную. Но тогда придется не говорить о том, что это его технология. То есть нужно будет исходить, так, внести некоторые искажения в исполнении технологии. Да, это значит, накатали возможности того, что человек пойдет по вашему пути. Значит, то, что мы здесь накатывали, имеет скорее отношение к смыслу, то есть к значению. Какой опыт он должен пережить, какой опыт он должен получить, для того, чтобы этому опыту он необходимое значение придавал. Только опыт кризиса или еще какой-то? Нет, то успешное использование этой технологии. То есть кризис плюс наглядный пример, да? Он должен видеть, что она работает. Но у себя он не может этого увидеть, поскольку не хочет ее применить. Это будет наглядный пример из чьей-то области. Да, вообще можно передать ему пример, потому что технология успешности. Значит, область — это наглядный пример плюс показ кризиса. То есть метафора, которую мы создаем, должна быть одновременно и побуждающей, и предостерегающей. Используя аналогии изоморфизм, какого рода историю мы будем создавать, конструировать? Ну, о чем мы будем рассказывать? Про друга Васю из соседней. Про друга Васю из соседней фирмы. Про другую фирму. Про другую фирму. Только, более крутую. Только аналогичный случай с какой-нибудь организацией, ну, фирмой так, ну, такого же профиля, но более высокого уровня. А как сделать так, чтобы этот наглядный пример был не просто наглядным, но еще и достаточно авторитетным? Электронной почте. Электронная почта. Предполагается, что он туземец, да, вчера увидел компьютер, и электронная почта — это для него глаз с небес. Ну, может быть, чтобы публикация была в авторитетном издании? Конечно. Ссылка на публикацию в авторитетном издании. Скачана из-за нет. Сравнение с технологиями. Да. Если просто ссылка не потянет. Человек обязательно захочет первоисточник получить. То есть действительно нужно организовать само издание. Он потом может на самом деле правда много всякой разной. Какой ты захочешь упомянуть, это уже второй вопрос. Мы обозначили первый жанр. Первый жанр — это аналитическая статья из очень авторитетных источников, скачанная из инета. Объем публикации не более 1,5 страниц. Больше 1,5 страниц люди, принимающие решения, не читают. Кегль, 14-16. Человек, как я понял, в возрасте, значит, у него со зрением могут быть проблемы. 45. А? 45. Значит, есть. Причем текст обязательно такими газетными узкими колонками. Совершенно верно. Сверстать. Это уже рефлекс, так именно газетные воспринимаются. Более того, для того, чтобы создать иллюзию правды, придется воспроизводить обложку издания. Нью-Йорк Таймс. Коммерсант Дейли. Нет, реально, действительно, это надо, это вполне реально, это недорого стоит, на самом деле, это нормально. То есть можно пойти и по этому пути. Реально, просто самим написать. Жанр метафоры, ссылка. Денег не жалко. Нет, нормально. Нет, там денег, даже что-то нормально. Все время написать статью, это всегда не нужно. Издание, просто издание для авторитета. Ну вот путь Ильи мне кажется более прикольным, поэтому приятен лично мне. Да. Важно, чтобы подействовало. Не будет авторитетное издание. Издание будет одно из многих. То есть там, где принимаются как бы статьи, вот лишь бы она была. Ну, если статья написана нормально. В таком случае давайте уже Нью-Йорк Таймс. Или Forbes, или Financial Times. Подстрочный перевод. Есть такой сайт, где переводы публикуются с различных иностранных известных изданий. Статью, если ты прочитал на нем, потом фиг ее найдешь. Там ссылка всегда есть. Реально, а? Там ссылка всегда есть. Она может умереть. Ссылку, если есть место, это человек, если ему предложить, сильно собираешь чек по этой статье, да, которая реально не существует. От ситуации человека зависит. Болезнь. У меня болезнь. Вот. Конкретизируют? Нет, но можно просто сделать как скрин-принт. Сайт действительно есть, ссылка там действительно есть. Мы найдем, просто снимем. Ну, то есть лучше не настоящая статья, а не настоящая авторитетная, чем настоящая статья. Лучше, дорого. По рассылке можно. Нет, вот из этих двух вариантов, что будет лучше? Лучше в каком смысле? В смысле дешевизны? Лучше самому все придумать. Конечно, ситуация. Мы же не тут конкретно не знаем, что как именно близкую ситуацию. Но тут уже мы сами, как цена качества. Применительно к твоей конкретной ситуации. Легче сделать все самому. Ни то, ни другое не стоит ничего. Я бы взял вариант предложенный. То есть не настоящая статья. С реально, со ссылкой на реальный сайт, статья не настоящая. Но якобы опубликованная в реальном, очень авторитетном издании. Более того, лучше, чтобы таких изданий было несколько. Есть ли реальный сайт, посвященный проблемам данных технологических? Сорос считает что? Рокфеллер считает что? Подписан на рассылку в данном сайте. Рассылка, как правило, не активируется нигде, не повторяется. Тебе это пришло в рамках рассылки. Во-первых, ему будет стыдно, что он не подписан на рассылку в этом издании. Ну, рассылка, как раз мы теряем момент авторитета, да, здесь надо пришпустить. Почему? Наоборот, это рассылка для специалистов, для инвестирующих. Это я искал. Я случайно наткнулся. Почитайте, посмотрите. Меня это насторожило. Меня это насторожило. Пока с кризисом. Так вот, определили жанр. Значит, остается что? Садиться за компьютер, заниматься версткой, скачивать откуда-то обложки журналов и искать авторитетные имена. Именно. Авторитетные для человека, принимающего решение. Ну, Сороса и Рокфеллера я просто так сверху снял. Да, иногда так приходится делать. В этой ссылке Одно издание говорит, как круто применять такую-то технологию. Другое издание подтверждает, что это на самом деле еще круче. Третье издание показывает кризис от использования старой технологии. Очень коротко и крупными буквами. От использования технологии номер два разорились. Те-то. Рокфеллер шестой. Сейчас в метро сидит. Московский. Пришлось отказаться от разработки продукта, там вложить 5 лет работы. Кстати, а почему обязательно делать ссылку на какое-то конкретное издание? Можно совершенно спокойно сделать много ссылок на разнообразные издания, при этом преподнести материал как собственную аналитику. Собственная аналитика – это уже привязка ко мне. А надо, чтобы он сам принял решение. Потом его мнение может не считаться за мнение. Здесь надо подавать. Нет, я имею в виду, что будут те же самые соединения, это все. О том, что, смотрите, как бы мы с вами тоже не налетели. То есть мне противопоставляют, что я накопал и хочу вы руководитель. А тут мы с ним входишь как бы в своего рода соглашение, что мы с вами решаем общество. Смотрите, вы тоже можете здесь каким-то боком сказать. Уточнение, что мы больше, смотрите, как бы мы не налетели, можно сделать заголовком статьи. И все предостережения или побуждения тоже можно сделать заголовками. Себя предлагать не надо в качестве эксперта. Я только медиатор, передатчик информации. А было бы еще гениально, если бы каким-то случайным образом сюда какой-нибудь зритель смотрел на него. Это было бы гениально. В таком случае потребуется оттрахать его жену и попросить, чтобы она ему нашептала. В военной среде проходит. Да это во всех средах проходит. Но требует подготовительная работа. Молодцы! То есть вариант стоит 3 рубля материальных затрат. Левый форум – это не авторитетный источник для людей, принимающих решения. А на сайте администрации президента, насколько мне известно, форума между Касьяновым и Путиным нету. На самом деле должна публикация, которая, по мнению этого человека, может попасться на глаза его оппонентам. Вот. То есть, чтобы было очевидно, что в случае неудачи этого решения, то есть информация была доступна, очевидно, ее всегда можно будет вытащить. То есть информация, которую нельзя. Поэтому нужна ссылка на реальный сайт. Да. Опять повторяю. Да, и человек должен понимать, что эту информацию, кроме него, видят все заинтересованные. То есть нужна фраза. Данные сообщаются широкому кругу лиц в такой-то отрасли. Нет, специально там компьютерный какой-нибудь информационный, какой-то журнал, например, специализированный, который заведомо в какой-то сфере. Лучше, чтобы это не было заведомо, а было проговорено. Да. Там можно десятый пять. Здесь уже речь идет о билетаризации прожекта. Болванку сделали, теперь мы ее просто шлифуем, эту болванку. Это действительно хорошее уточнение, хорошее прошло быстро. Ладно, в качестве крутой метафоры я вам предложу еще одну, одновременно побуждающую и предостерегающую. Если я ничего не наврал. Прошу внимания. И знаю, что к спору еще не прирос, и жизнь не загнан за ухом и угол, и просит дела, и не вопрос. Вот мой ты малышка со временем туго, я буду сдуваться дуванчиком, блин, и город штормов тут пропитывать потом, и собственным телом до поля родным, кормить комару по заморным болотам, ходить за грибами с разинутым ртом, ходить на медведя с двумя стволами, и все это будет, но только потом, когда я чуть-чуть разгребаюсь делами. Я буду под дождиком песни орать, и жечь костерок, чтобы дым коровы сломал. Водку без смысла, но больше не жрать, а жрать ее только с особенным смыслом. Вдыхать через нос, выдыхать через рот, с природой роднясь, с генетическим кодом. Из всех предлагаем и прав, и свободу, себе выбирая ясную свободу. Между полами и перестужать в безымянике, вот только сперва раскрепляться с делами. Я просто ссылаюсь на книжки, потому что обычно на семинары приходят люди, которые книжки. К сожалению, как-то она прошла мимо, вот. А мне пришел уже на семинар вообще. Ясно. Тебе планируешь пересдавать? Я говорю, 16-е издание уже вышло. Планируется, надо. Если разойдется. тоже так не может быть помощью. Если ты хочешь сейчас Лестер, да. Сергей Горин, собачка на его. Алексей Пуш, собачка. Алекс, собака. SZN72.ZGA.HTS72 возраст. Это рост. Возьми. 90-50-90, рост возраста. Я почему к нему отсылаю? Дело в том, что у меня для пакостей какой-то предел внутренний стоит. А у него нет. Он более свободен в этом плане. Но я его и предупредил, что его об этом обо всем спрашивать будут. Подскажите, может быть, программы, валды, атон и прочее, где можно достать, можно ли? А это я вчера рисовал электронные адреса. Видно, я... с ключом. Будем искать. А при анализе одинакового текста эти программы дают одинаковые результаты? Практически одни принципы заложены. Принципы заложены одни. Более того, у них был какой-то спор одно время из серии «Кто первым начал?». Я-то знаю, что первая Черепанова начала. Ну а Володя Шалак уделывается, доказывает, что он первым был. Ну, в общем, какая... Мальчик-девочка, какая в попу разница? Я иногда изумляюсь, удивляюсь, что ли. Чё люди делят, чё люди ссорятся? Всем места хватает. А когда вопрос звучит, как что люди делят в Москве, мне вообще становится смешно, вплоть до дефекации непроизвольно. Деревня. Большая, большая. Сотрудничество лучше соперничества. Чё делить? Ёлы-палы. Ну ладно, они в Новосибирске могли переругаться просто из личной неприязни. Вот приходилось спрашивать у Лёвы Минникеса, допустим. Ну, съездил ты в эту Калифорнию, в этот Санта-Крус долбанный, пообщался с народом. Ты что, от этого круче стал, что ли? Как был миллиметр в клетке, так и остался. Чё ты на других злишься, что они раньше там побывали? Ты что, места мало? У тебя на семинаре народу мало? Вот не упоминай при мне людей, которых я не люблю. Ну ладно, не буду, не люби. Мне-то никто не мешает с ними общаться. То есть я думаю, что у меня есть такая миссия знакомить людей, которые терпеть друг друга не могут. Или хотя бы объединять тех, которым интересен один и тот же предмет. Есть еще и вторая миссия. Заметить и в гроб сходя благословить. В последний год я к ней как-то приступил. Ну ладно. В природе города Москвы есть такая историческая личность Алексей Сидоров. Я ожидал, что он здесь появится. Не появился, жалко. Но его появление на своих семинарах я всегда отмечал приветственной песней, которая посвящается всем Алексеям страны и мира, вплоть до патриарха Московского и всей Руси. Темка о конгруентности наших сообщений. Темка называется «Как врать». Некоторый среднестатистический опыт, обобщенный в свое время Алексеем Ситниковым, развитые и дополненные вашим покорным слугам. вспоминаем базовый принцип. Мир – это описание мира. Что из этого базового принципа проистекает? Что до тех пор, пока некоторое событие не описано, его вроде бы и не существует. А что проистекает из этого принципа? Ну, в частности, то, что в семейной жизни ни в коем случае нельзя признаваться в супружеских изменах. Вот под пытками, под пистолетом, с провокациями на откровенность ни в коем разе. До тех пор, пока событие не описано, его нет. Если вы признаете, что событие имело место быть, вы теряете игровое преимущество, даете инициативу другой стороне. Как писал Дейл Карнеги, а до него еще кто-то умный, брак не место для искренности, брак колят людьми с дипломатией. Если вас вдруг застали в пикантной ситуации, тут же переописывайте ситуацию. Иллюзия, галлюцинация, оптический обман зрения. Последняя помощь массажа. Не было этого, не было. Так вот, существует четыре основных разновидности отрицания. Или лжи. Первая разновидность – нет, этого не было. Прямое отрицание. Не было. Ну или мне такие факты неизвестны. Более развернутый формы. Второй вариант. Было, но не то, что казалось вам. На самом деле происходило что-то другое. Люди неопытные могут подумать, что было то-то. На самом деле было то-то. Третий вариант. Было, но больше не буду. Да, это уже признание, но обещание в будущем ничего подобного не повторяет. И четвертый вариант, тот, кто говорит, что это было, мерзавец. Подрыв доверия к источнику информации. Если вам когда-нибудь придется заниматься психологической войной, то так, для себя где-нибудь отложите, что не надо опровергать то, что сказал авторитет, надо опровергать сам авторитет. Просто не говорите. Спорить главное отличить на личности. Набить. Вообще, наверное. Значит, в реальной жизни, в лечебной и политической практике эффективными являются только два первых варианта. Либо полное отрицание события, этого не было. Либо вариант было, но не то, что кажется. А что, как же самонаправление? А как вот Жириновский недавно, когда его засняли, я рассказывал, что его снимали мерзавцы. Подлецы. Это вариант. Не воспользовался малоэффективным вариантом. Возможно, он хотел, чтобы он не проверил. Его мысли не вариант? Нет. Пара-тройка иллюстраций на эту тему. Был у меня один клиент в выборной компании Горсовет, то есть компания невысокого уровня. Был небольшой. И вот мы с ним общались периодически. И что-то он все время не договаривал. Что-то явно скрывал. В конце концов решился, где-то на третий день знакомства сказал, что его заботит. Его заботят встречи с избирателями. Он был директором частного охранного предприятия, то есть фирмы, которую так или иначе связывают с миром криминала. Совершенно зря, кстати, он был в этом плане абсолютно свободен. Вот. Он из другой криминальной области. Это частное охранное предприятие. И заботила его следующая вещь. За полтора года до выбора его ребятки, сотрудники его предприятия отметили окончание рабочего дня и в форме предприятия, стабильным оружием в карманах, пошли веселиться по городу. Город, напоминаю, небольшой. Ну, восстановили. Естественно, они пошли погулять, естественно, искать приключения на место ниже Талии. Ну и, конечно, они их нашли. И в задоре взяли, да и застрелили кого-то из табельного оружия. Причем, поскольку связи у товарища были очень большие в силовых структурах, дело замяли, оказалось, что виноват был он. Сам, зараза, напросился. Вот. Задумал самоубийство и стал как бы его осуществить. А тут они. Этот случай в городе достаточно широко обсуждался, и товарища, клиента, очень пугала перспектива на встречах с избирателями обсуждать этот вопрос. Перво-наперво я его успокоил. Такая среднестатистическая закономерность, то, что не касается лично человека, лично вот его кожи или той рубашки, которая ближе к телу, помнится этим человеком 2 недели, не более того. Любая сенсация 2 недели обсуждается, а потом сходит на нет. То есть я ему сказал, тебя никто об этом не спросит, если на встречу не придут родственники этого убитого. Если они все-таки придут, говори, а мне такой факт неизвестен. Вы, может быть, путаетесь с каким-то другим предприятием. Мужик расслабился, и в ходе кампании таки да, оказался прав, я, а не он. Его действительно никто об этом не спросил. Ни разу. Второй пример, который потряс меня до глубины души, это выборная кампания губернатора Красноярского края в 98 году. Когда все было хорошо, и прилетел генерал Лебедь. И стало еще лучше, еще веселее. Значит, штаб упорно работал. У штаба была очень интересная структура. Почему-то ввели старый КГБшный принцип. 4 творческие группы, которые работают отдельно друг от друга, никак не общаясь, друг друга не зная, с запретом узнавать фамилии, чего они нагородили столько, непонятно. Ну, я скажу, что эта схема очень стимулирует творческие способности. То есть, когда 2 недели ни одного твоего материала не берут в работу, начинаешь чувствовать себя неуютно, напрягаешься очередной раз, и вместо стихов выдаёшь что-нибудь агитационное. В конце концов, оно проходит. Правда, не в том виде, в каком ты задумывал, но все равно проходит. И начинаешь понимать, что жить на свете стоило. Так вот, во втором туре выборов, когда было уже понятно, что Валерий Михайлович Зубов, на которого я имел честь тогда работать, мягко говоря, обделался, и во втором туре ему мало что светит, но ситуацию все равно исправлять надо. Товарищ кандидат обозначил такую задачу. Срочно составить список убийственных вопросов для Лебедя на встречах с избирателями. В список этих убийственных вопросов вошел и такое. А что там было во время президентской кампании 96 года, когда голоса Лебедя отошли к Ельцину? То есть, как вы, Александр Иванович, любимый, горячо уважаемый, голоса-то отдали? Вам же люди поверили. А вы вот взяли, Ельцину отдали, банду Ельцина под суд, люди, да, единый народ. Вот. Александр Иванович, которому подсказали правильное решение, на первой же встрече, где был задан этот вопрос, применил единственно верный вариант. Этого не было. Разрыв 2 года. Этого не было. Я это видел в видеозаписи. Ну, то есть все встречи снимались на камеры, потом видеоархив был, вот. Потом его украли почему-то. Даже знаю, кто украл. Даже может почему. Даже у него будет повторно, потому что мы знали. Я просто ошалел. То есть я поймал свои ощущения и понял, что несмотря на то, что я всю эту историю помню, я этому человеку сейчас верю. Этого не было. А что, нельзя было это использовать? Ведь есть же записи, как он отдавал эти голоса. То есть показать их. У кого нет, они есть? Ты же их не можешь сразу показать? Потому у кого они есть? Совершенно верно. Выбор же есть в Красноярском крае. В архивах центральных компаний много что есть. Ну, у Зубова-то есть, наверное, связи. То есть плевое дело там скопировать записи с какого-нибудь архива Первого канала. Когда начинается губернаторская кампания в регионе, Москва, она занимает дополнительную такую таблицу. Вооруженного до зубов не приоритета. Просто вопрос. Можно? А вот вариант, ну случилось так, что вот человек отказывается, а кто-то вот бабушка принесла там, вот мой там внучек, его пристрелили. Там, или вот, вот, и вот, вот это было. Что вот тогда, вот какой ход следующий? Для этого случая предпринимается предыдущий ход. В зал рассаживаются сторонники, которые этих бабушек будут гасить. Извести. То есть каким-либо образом замазать эту ситуацию другого. Дай человека послушать. Все вопросы в письменном виде. Ну, один раз был случай, когда Ледин чуть не сорвался. Так это человек вашей из Приднестровья, что с приписывать. Вообще как. Весело было. А что за случай-то был? Человек прикатил из Приднестровья и предъявил судебный иск Лебедю на 1 000 000 000 рублей. То есть тогда еще до Гельгиона. Да. Считая, что Александр Иванович предал население Приднестровья. И как-то так случилось, что человека сопровождало достаточное количество людей, чтобы вот тех, которые в зале всех гасят, нейтрализовать. Ну, совпало. Серьезный ход. Он прорвался к самой сцене, орал в микрофоне на стойке. Это, конечно, усиленно снималось. И вот тут устал человек, он чуть не сорвался. Как он отреагировал? Он перешел на личности. Ну ты знаешь, так далее. Это было очень некрасиво. Ну, ожидалось-то, что он пойдет ему морду бить, как опытный десантник. Ожидалось, что этот момент будет заснять. И это будет предостерегающей метафорой для товарищей телезрителей. Ну вот грамотный ход хотелось бы услышать все-таки вот в ситуации. То есть вот только гасить, а если вы не гасить, то как нет. А если не гасить, то непонятно, зачем вы на встречу пришли и чем занимались люди, которые организуют встречу. Я имею в виду, например, на деловых переговорах же может так же возникнуть. Ну это понятно. А вот деловых переговоров, когда тебе говорят факт о твоей компании, которая там что хочет строить, так? И ты говоришь, нет, этого не было. Его доставят листом, то это вот это. А несуйте мне эти бумажки. Я не знаю, на каком принтере вы их распечатали, кто их придумал. Я впервые вас слышу от вас. Ну, наверное, вы лучше знаете, что происходит у меня в фирме, чем я. Я полагаю, что с такими способностями вам не здесь надо сидеть, а как минимум в коллегии министерства. Да нет, выше, выше. Все как личности. А что знает собеседник? Лучше как толку. Вариант был оно. Когда факт меня оспорим, неоднократно воспроизводился средствами массовой информации и не успел надоесть. То есть, да, событие было, но... Ну, выходит кандидат в губернаторы, представитель коммунистической партии, у него на руке часы от Cartier за 25 штук баксов. Додумался. Об этом пишет газета. До него доходит, что он вообще-то делает. На все следующие встречи он ходит с часами Победы и говорит, вот пишут тут всякое. Не рассмотрели часы. Да вот они, часы победы. Наглядное опровержение. Было, но не то. Не те часы. Еще один инструмент, который подчеркивает искренность того, о чем мы говорим, это невербальное оформление. Артистизм нужно определенно, чтобы так нагло сказать. Нет, этого не было. Да? Почему нагло? Если действительно в это верить, чувствовать. Это же ты говоришь правду. Не какую-то истину, которая не существует, а правду. Ну и как себя расстроишь? У каждого свои правды. Ну это как актер, уж тоже играть некую правдивую. Зачем играть? Нужно просто рассказывать то, что есть на самом деле. Пишешь реальность. Я всегда правдив, понимаешь? Всегда. Я вот сейчас к этому хотел перейти. Показатели правдивости вашего сообщения. Это расстегнутый пиджак. Просто мышка. Во-первых, человек, который застегнут на все пуговицы, производит впечатление человека замкнутого. Особенно, если он застегнут на все пуговицы буквально. Вообще-то, самая нижняя пуговица мужского пиджака – это декоративная деталь. Она никогда не застегивается. Согласно правилам хорошего тона. А для женщин не верно? Для женщин не знаю, я как-то с мужиками все это. Жесты открытых ладоней, то есть я действительно верю в то, что я говорю. Очень уместны жесты дарителя с демонстрацией ладони от меня к вам. Есть такая заморочка, в некоторых источниках указывают, что жестикуляция правой рукой свидетельствует о логичности мышления человека, а жестикуляция левой рукой – об эмоциональности его. То есть аудитория якобы так должна воспринимать. Ну, левой рукой действительно удобно прикасаться к сердцу, или даже двумя руками. Это сравнительно легко контролировать осознанно жесты, одежду. Но есть вещь, которая является еще и подсознательной, это движение головы. Вот за этим мало кто следит. То есть, когда вы говорите правду, надо кивать головой, так, собственная речь. Да. Дело не в том, что если вы говорите, ну было так хорошо, при этом отрицательно покачиваете головой. Вы-то на самом деле искренне, вы про себя договариваете. Было так хорошо, что никаких сомнений быть не может. Поэтому у вас голова так движется. Однако ваш собеседник может воспринять ваше сообщение как неискреннее. А когда речь идет о работе с массами людей, то, конечно, таких уродов найдется гораздо больше, которые будут воспринимать человека как неискренне. В этой связи я всегда привожу пример одного человека, назовем его Аркаша, который хотел стать мэром одного города. Вот. Причем я сильно подозреваю, что французское слово «мэр» вызывало у него ассоциации о выпивке и сексуальных излишествах. Если бы должность называлась «городской голова», он бы вряд ли на него пошел. Интересный был мужичонка. Хозяин какого-то лесопильно-деревообрабатывающего предприятия, ну, видно, столько досок настрогал, что решил, что на мэрскую компанию хватит. Начал он с того, что штат себе собрал из родных, друзей и сотрудников, то есть из людей, которым платить не надо, и не пригласил ни одного консультанта. Более того, достоверно известно, что сценарий своего рекламного, то есть предвыборного ролика, он сам писал. Ну, бывают умные люди, которые не хотят платить. Значит, ролик короткий и даже на местном телеканале достаточно дорогой. Во времена выборов они все сгореют средства массовой информации. То есть сейчас они озверели для того, что просто публикуют два прескуранта, то есть в мирное время один прескурант на заказную информацию, в выборное время другой прескурант. И никого это не смущает. А есть еще и третий прескурант, который не печатается, а который тебе реально говорят. Он еще серьезный. Ну так вот, ролик. Первая половина ролика — это Аркаша на своем мерсе приезжает на свое предприятие, где его встречает рабочий. Я не знаю, он рабочего тоже сам искал. Мужик похмельнейшего вида, в каком-то переухе, понимаете? Русский. Вот. Значит, Аркаша выходит и начинает жесты начальника. Поди туда, сделай то. Мы вместе с ним проходим по его предприятию в кадре. И закадровый текст о том, как хорошо живет Аркаша и его рабочие тоже. Отмечаем для себя. Ошибка номер один. Для того, чтобы закадровый текст соответствовал тому, что происходит в кадре, Аркаша должен был быть в телогрейке и треуге и похмельного вида, а рабочий в костюме приехать на место. Тогда бы этому хотя бы поверили. Второй момент. А нам-то чем полезно то, что Аркаша и его рабочие хорошо живут? Нам-то что? Вторая половина ролика — это Аркаша крупным планом. Говорящая голова, да. По поясу его видать, сидит он за столом, предельно закрытый, такой товарищ, застегнутый, при галстучке, жестикулирует. И говорит он примерно так. Если только горожане выберут меня мэром, я в первую очередь позабочусь о своевременной выплате заработной платы бюджетникам. Меня безумно заботит состояние городских дорог, я, конечно, буду их ремонтировать. Если только меня выберут мэром. Ошибка номер два. Человек заплатил за то, чтобы его не выбрали. В те годы агитация имела достаточно большое значение. Это были ранние 90-е. То есть можно было вообще выпустить одну единственную текстовую листовку, пройти в горсовет и даже в законодательное собрание права. То есть народ был еще не пуганный, не избалованный избирательными технологиями. Ну, а о том, что он врал по поводу пенсионеров и бюджетников, политическая элита понимала сразу, поскольку это не компетенция мэра, федеральные средства. Ладно. Роль консультантов компании часто и состоит в том, чтобы предостерегать людей от очень простых ошибок. Ну, в частности, одним из вопросов было то, что Александр Иванович Лебедь, покойный, приехал в Красноярский край и начал активно встречаться с конкурентами на пост губернатора. То есть он напрашивался на встречу, приходил, дружественная ему телекомпания все это снимала. И вот он захотел встретиться с Зубовым, стал вопрос, встречаться или не встречаться. А как по-вашему? Нет, ни в коем случае. Никаких теледебатов. Независимости от возможности организовать ту встречу по-своему. Угу. Этой возможности не было. Жестко отрекомендовал. Никаких встреч. Ни явных, ни тайных, никаких. Нету. Покачину. Он сразу ставит человека, с которым встречается, наравне с собой. А поставив наравне с собой, сразу же начинает проигрывать. Зубов — это профессор экономики. Он по-профессорски себя и ведет. Слушайте. Умный такой. Слушайте. А Лебедь — десантный генерал. Горбатов управлять. Существенно бы выигрывал на этом. Он давал очень простые ответы на вопросы. Выходил аргументы. Буквально. То есть он мог выступить в воинской части и сказать что-то вроде: «А, ребята, я вас понимаю. Любовь как костер, пока палку не бросишь, не разгорится». Это реальный случай, из песни слова не выкинете. Ну, слава богу, никто из дружественных компаний такие вещи не тиражировал. Потому что это не антиреклама, это не понижение рейтинга, это продолжение рекламы. Пришел сильный мужик. Да, простой, да, из самой гущи. Следующий момент. Как все-таки бороться с сложившимся мнением? Как понизить рейтинг человека? Если у нас есть возможность работать и с массовым сознанием, и с индивидуальным. То есть эти вещи хорошо подходят для обоих случаев. Во-первых, и это действительно во-первых, игнорировать. До тех пор, пока событие не описано, его нет. Тому есть исторический пример, кажется, даже из позапрошлого века. Какого-то английского политика, журналиста таким способом замочили. Он, как я теперь понимаю, совершенно по-жириновски на каждом выступлении поносил журналистов. Они взяли и обиделись. И в кои-то веки пришли к единому мнению. Просто не упоминать имени этого человека, что бы он ни говорил. Ну все, скис, газ сдулся. Не стало человека, как политика. Игнорирование. В ТРИЗе, кстати, говорится примерно похожие вещи. Если проблему нельзя решить, ее следует проигнорировать. Второй инструмент. Нагнетание страха по поводу личности. Есть масса возможностей. Есть масса возможностей запугать народ. Здесь два других пласта возникают. Общий контекст страха. Ну, допустим, появление статей о том, что в плотине Красноярской ГЭС обнаружена трещина. Народ слегка в панику впадает, и на этом фоне любые ругательные статьи в адрес конкурентов, даже оформленные под хорошее, то есть хороший человек, сильный, жену бьет редко и практически ни разу в травмпункт ее не доставляет. А что, правда? Умеет бить. Правда не доставляет. Значит, если игнорирование беспредельный инструмент, его можно использовать столько, сколько хочется. И у противника есть свои средства массовой информации, которые его хвалят. То страх следует где-то ограничивать, вот как-то почуять тот момент, когда страха слишком много. Поскольку для того, чтобы бороться со страхом, потребителям продукции, известен самый простой способ – залезть под одеяло, вообще ничего не воспринимать, укрыться. Или поддаться этому страху, то есть выбрать именно того человека, которым сейчас запугивают. Но раз уж он такой сильный, раз уж он такой страшный, он и правда горбатый выбирает. И третий инструмент – высмеивание, ну или в более мягкой форме юмор. Как писал Вольтер, что сделалось смешным, не может быть опасным. Если брать ту же компанию 98 года, то приезд Владимира Вольфовича, сообщившего изумленной публике, что у генерала Лебедя оказывается ночной инурез до сих пор, скорее развеселил публику, нежели напугал. Вот. И отрицательно повлиял на имидж Жириновского. Я почему перестал заходить в форумы всякие, чатах редко участвую, потому что меня там начинают ругать, считая, что методика слона и моськи обязательно сработает. Ругая меня, люди считают, что они поднимают собственные. Нифига подобного. В том же Тризе говорится, что признак сильного решения – это наличие полярных реакций на это решение. Что бы о нас ни говорили,